Глава 33. Робоскаф Амацумара медленно поднимался по лестнице. При его строении преодоление наклонных поверхностей затягивалось надолго. Нужно было очень тонко балансировать антигравитационным полем, чтобы удержать эту махину в равновесии. Колобков аж высунул язык от натуги, дергая Робоскаф вверх-вниз и слегка подталкивая вперед. «Давай, Пандура, давай!» – бормотал он. Если бы наместник храма увидел это кощунство, строительная машина, ползущая по священным ступеням, его бы хватил апоплексический удар. Но старик мирно спал на своем ложе, даже не подозревая, что подпись, столь неосмотрительно поставленная во время пьянки с заезжим купцом, еще обеспечит ему множество неприятных минут. Эти ступени предназначались исключительно для священнодействий. С данного постамента, вздымающегося над бурными водами, наместник храма благословлял уходящие суда, призывая на них милость Юберальты. Юберальта – грозный бог, повелитель пучины и штормов, но получив богатую жертву, чаще всего юную деву, он становился милостив и позволяет кораблям спокойно совершить путешествие по его царству. Правда, спилдаки считают, что океаном правит вовсе не Юберальта, а какой-то Таремот, а ванвайги утверждают, что хозяйка океана – подводная старуха. А двухголовые – Кейла Дифа, близнецы ветра. Альтражи относятся ко всем этим сказкам презрительно. Они-то знают точно, что никаких богов не существует, а единственно правильное вероучение – эпистемейство. Змеи-люди тоже смеются над историями о водяных богах. Им ли не знать, что единственные правители моря – они сами, мудрые змеи-люди. И что самое интересное – все они правы. Амацумара обогнула резной портик и роскошное святилище и бесшумно заскользила к главному корпусу Таалуйны. Конечно, внутрь восьмиметровый робоскаф пролезть не смог бы. Колобков намеревался разогнать стражу и ждать, пока Стефания выведет из дворца пленников. «Тук-тук! Папа пришел!» – радостно провозгласил он, подъезжая к воротам и колотя в них огромными клешнями. «Я вам сейчас покажу, что такое крановщик!» К его удивлению, на шум никто не вышел. Как будто все стражники сейчас занимались чем-то другим. Колобков немного обиделся, но потом подумал, что так даже лучше. Щупы трансформировались в резаки и начали пилить массивные бронзовые петли. Клешни тоже слегка поменяли форму, превратившись в подобие консервных ножей. Бур проделал несколько отверстий, пальцы вошли в них как влитые, потянули на себя, и Колобков торопливо включил непондус, убирая этот металлолом подальше. «Ну и где вы все?» Повел прожектором он. «Серега, дай мне чертиху!» «Петр Иванович, у нас тут маленькие проблемы, извините!» Послышался голос в ухе. «Петр, чагномазы нас есть атаковать!» Присоединился Грюнлоу. «Я открывать огонь! Валера, открывать огонь! Дегальте Бальтазар тоже открывать огонь! У него есть самый большой огонь! Прости, Петр, не могу говорить! Надо снова открывать огонь!» Стражники, патрулирующие коридоры ночного Таалуйны, привыкли к спокойным и тихим дежурствам. В стенах дворца уже очень давно не происходило ничего интересного. Ни убийств, ни заговоров, ни скандалов. Точнее, все это было, и в большом количестве, но происходило всегда тихо и незаметно. А вот сегодняшнее происшествие тихим назвать никто не мог. Оседланный маленькой девочкой исполинский хомяк несся по дворцу мохнатым самумом, безжалостно подминая и разрывая в клочья встречных стражей. Его шкура не поддавалась ни копьям, ни стрелам, а нанести второй удар ни у кого не получалось. Обезумевшее чудовище убивало всех. В некотором отдалении от хомяка бежал со всех ног битюк в рваном черном костюме. Он ужасно старался, но не мог догнать разогнавшегося Рикардо. На поворотах Гена, правда, слегка сокращал разрыв. Толстозадого хомяка каждый раз немного заносило в сторону, но на прямой расстояние опять увеличивалось. «Алькитя! Устлатель!» «Не с места, враг!» – закричали на Гену. Гена притормозил. Из бокового коридора вылетели два стражника с копьями. Он не стал с ними рассусоливать, просто шарахнул копьем по голове ближайшему. К сожалению, у телохранителя не было навыков обращения с древковым оружием, поэтому он использовал его как обычную палку. И поплатился. Живот открылся, и второй стражник не замедлил этим воспользоваться. Наконечник копья вошел в живот Гены, пробивая туловище насквозь, и вышел из спины. Стражник весело гыгыкнул, вынимая копье назад, и замер с раскрытым ртом. Гена перевел взгляд ниже, не понимая, почему не чувствует боли. И глаза начали расширяться. Вместо крови из раны сыпался песок. Самый обычный речной песок, мелкий и совершенно сухой. Но уже через пару секунд он начал густеть, становиться вязким и липким, а потом и вовсе залепил дыру в брюхе чем-то вроде глиняной блямбы. Стражники сглотнули, не веря увиденному. Гена тоже удивился, но он не умел одновременно думать и драться, поэтому решил оставить это на потом. Бесполезное копье отлетело в сторону, и боксер-тяжеловес влепил с обеих рук в черные морды. И снова поразился. Результат оказался поистине ошеломляющим. Гена и раньше мог выбить дух из человека одним ударом, но чтобы два здоровых крупных мужика отлетели назад, будто ими выстрелили из пушки... Гена непонимающе осмотрел руки. Вроде бы ничего не изменилось. Пальцы такие же, разве что малость пожелтели. И следов на костяшках не осталось, даже самых незначительных. Тут он вспомнил о ране в животе. Ощупал ее. Там все уже заросло. Правда, не кожей, а чем-то вроде обожженной глины. На ощупь чисто кирпич. «Дядя Гена, фу, я уж думала, мы тебя потеряли!» Подъехала сзади Оля. «Рикардо, тпру!» Телохранитель обернулся и невольно поежился. Гигантский хомяк по уши перемазался в человеческой крови. «Рикардо хороший, Рикардо умница!» Умиленно почесала ему лоб наездница. «Дядя Гена, на нем так здорово ездить! Он такой пушистый, так удобно держаться, круче, чем на пони!» «Рад за вас, Ольга Петровна!» Мрачно ответил Гена. Он уже прикидывал, как это воспримет шеф. По всему выходило без энтузиазма. «Что за манеры? Как не стыдно налетать на старого человека!» Донеслось из-за угла. Там остался задремавший Каспар. «Заткнись, старый дурак!» Огрызнулись в ответ. Гена и Оля, не сговариваясь, бросились в ту сторону. Голос звучал очень знакомо. «Ой, тетя Фаня!» Обрадовалась девочка, увидев чертовку. «Не называй... О, домино инферни! Что это за зверюга?» «А, понятно. Очередной неудачный эксперимент нашего безумного чернокнижника?» «Это удачный эксперимент», — возмутилась Оля. «Рикардо, дай тете лапку». Стефания поглядела на протягивающего лапу монстра и криво ухмыльнулась, представив рожу Колобкова. А заодно и всех остальных на этой дурацкой яхте. Да уж, Каспар раньше порой создавал чудовищ, но гигантский хомяк с мозгами серийного убийцы стал апофеозом. «Давайте быстро за мной!» – скомандовала она. «Я знаю, где выход! Ты, слон, тащи этого бородатого придурка, а то он сейчас опять заснет!» Гена молча кивнул и повел Каспара за собой, как козу. Вместо веревки он использовал длиннющую бороду. Стефания поправила баллон газовой горелки и повела бывших пленников за собой, к северному входу. Именно там должен был ждать заботливый папаша. Она прикусила зуб, включая связь, и потребовала. «Смертный, дай мне твоего начальника!» «Не могу, он сейчас сильно занят», – отрапортовал Чертанов. «Но сейчас проверю. Петрович, Петр Иванович там не освободился?» «Не, Серый, все еще ворота крушит. Иваныч и на стенобитной машине было дело работал, он ломать умеет. А у вас как?» «Держимся пока. Бальтазар два склада поджег. Мельхиора самого чуть не взорвали. Вы там побыстрее, а то у фашиста нашего уже патроны кончаются». «Ладно, не надо уже. Вон, я его вижу», – пробормотала Стефания. Завернув за очередной поворот, маленькая группа оказалась в стержневой галерее, проходящей насквозь всю Туалуйну. Каждая из выстроившихся вдоль стен колонн могла похвастаться внушительным светильником. И в их свете отчетливо было видно уродливый проем в противоположном конце и многорукого великана, методично доламывающего ворота. Но путь к нему перегораживали три десятка стражников, возящиеся с небольшим лафетным арбалетом, поставленным на колеса. В громоздкую метательную машину вкладывали толстое копье и нацеливали ее точно на кабину. Стефани невольно поморщилась, а Мацумару не предназначали в качестве боевого робоскафа. Такого удара защитное покрытие может не выдержать. А увернуться Колобков вряд ли успеет. Он явно не осознает, какая опасность ему угрожает. «Рикардо! Фас!» – крикнула Оля. Огромный хомяк послушно ломанулся вперед. Но на сей раз у стражников оказался значительный численный перевес и куда больше пространства для маневра. Дворцовый наместник стражи махнул рукой, и его подручные одновременно развернулись к несущемуся зверю, упирая в пол копья. Рикардо резко затормозил. Ему совсем не хотелось оказаться насаженным на эти рогатины. Коротенький хвост стыдливо поджался, лапы заскользили по гладкому мрамору, безуспешно пытаясь остановиться. «Рикардо, назад!» – приказала Оля, колотя его по загривку. Этот приказ хомяк выполнил гораздо охотнее. «О!» – выставил кулаки Гена. Воины невольно захохотали. Они подняли щиты, перевели копья в горизонтальное положение и единым строем пошли на Гену, загородив весь проход. Телохранитель шагнул назад, на него словно бы двигался огромный дикобраз. Стефания торопливо повернула клапан-регулятор и поднесла к форсунке зажигалку. Горелка зашипела и исторгла язык синеватого пламени. Чертовка взмахнула раструбом, отгоняя стражников назад, но те даже не замедлили шага. Наложница голоса, приказавшая им охранять главный выход, страшила их сильнее, нежели какая-то хвостатая девка. «Дядя Каспар, это они украли вашу башню!» – вдруг крикнула Оля. «Что?» – заблажил волшебник. «Я вас... вот вам!» С пальцев обозленного чародея слетели целые тучи искр. Они окутали завопивших воинов, и те начали уменьшаться, уменьшаться, пока не превратились в самых обычных лягушек. Щиты, копья и панцири из чешуи Большого Шумузи попадали на пол. «Странно. Я хотел превратить их в тритонов», – озадачился Каспар. «Видно, опять что-то перепутал». «Да и так неплохо вышло», – пожала плечами Стефания, равнодушно наступая на одну из лягушек. «Эй, ты, толстый, вот твоя дочь, целая!» «Папа!» – взвизгнула Оля, пришпоривая мустанга. В коридор ударил сноп света. Прожектор Мацумары осветил все так, что заболели глаза. Послышалось радостное гыгыканье Колобкова, которое, впрочем, очень быстро оборвалось, сменившись недоуменным мычанием. «Олька, ты чего это?» – озадаченно спросил он. «Ты это на чем? Это что за ботва? Погоди, это что, твой хомяк?» «Ну, наконец-то правильно сказал!» – обрадовалась Оля. «Рикардо, фу, не грызи папин комбайн!» «Да, не грызи папин комбайн», – ошалело согласился Колобков. «Фу ты, блин, я скоро с ума сойду от хуймяков. Ольга, сразу говорю, твою зверюгу мы с собой не возьмем. Если он теперь меня укусит, матка-боска, даже думать не хочу». «Па-па-па-па-па-па-па», – выдала полный спектр децибел любимая дочка. «Разговор окончен», – взревел любящий отец. Оля возмущенно надулась. Она наклонилась к уху Рикардо и зашептала. «Не бойся, маленький, я тебя не брошу. Фу, противный папка, вечно ему мой зверюшке не нравится. Вот вырасту, заведу себе целый зоопарк». «Так это и есть тот самый медный великан?» Холодно осведомилась Аспаривара. «Да, да», лихорадочно закивал наместник города. «Это он убил тролля Стазы. Видишь, там сидит человек». «Не вижу», холодно ответила наложница голоса. «С возраста мои глаза слегка утратили зоркость, а здесь к тому же темно». Они стояли на аттиковом этаже привратного корпуса Талуины. Именно в нем жила посланница владельца. Здесь же находились два десятка стражников, корячащихся с камнескатывающей машиной. Приходилось в срочном порядке чинить отдельные детали. Последний раз это устройство применялось 5 миллентумов назад, и многие части вышли из строя. К тому же работать приходилось в полной темноте. Наложница голоса запретила зажигать светильники. Единственными источниками света служили факелы на башнях и прожектор Амацумары, доламывающий внешние ворота. «Ты уверен, что у тебя здесь больше нет войск?» – осведомилась Аспаривара. «Шатюлиды и полицаи, которых увел Стаза, полсотни стражников во дворце и солдаты на триремах, около 400 человек. Больше нет». Виновато сжался наместник Мараха. Он ужасно нервничал и беспрерывно лизал крупную синюю жабу. Та меланхолично лупала глазищами. «Все остальные в казармах за городом. Гонец уже послан, но на это потребуется время». «Поразительное головотяпство. А что бы ты стал делать, если бы завтра в гавань вошел боевой флот Эспелдакаша?» «Но эспелдаки никогда не нападают с запада», – неуверенно хихикнул Мараха. «Для этого им пришлось бы обогнуть всю Иберию. И двухголовым тоже. У нас здесь очень тихое место. На нас уже давно никто не нападал. С тех пор, как корсарский флот Ван Вайга и еще при прежнем наместнике города». «Это видно. Кстати, ты уверен, что это машина из меди? Я не очень разбираюсь в кузнечном деле, но медь отличить могу». «Что ты? Разве у кого-нибудь хватит бронзы на такое огромное сооружение?» – поразился наместник. «Это же... На бронзу это похоже еще меньше. Думаю, маги и геометры владельца с удовольствием взглянут на эту машину. Ну-ка, поднатужьтесь. Стражники закряхтели, крутя ворот. Огромная глыба, вложенная в пусковое гнездо, едва удерживалась, чтобы не покатиться вниз. Жолоб уже развернули так, чтобы снаряд упал точно на дорогу, где будут проходить сбежавшие пленники. «Вы уверены, что попадете точно?» «Да хранят боги владельца», — отозвался наместник машин. «Уверены. Когда я был молод, то мог расплющить этим малышом даже несущуюся колесницу с бешеным фарараком, а уже такого великана не промахнусь. Пусть только подъедет поближе или подползет. Что там у него вместо колес? Не разберу что-то». «Отлично. Ты?» «Я?» — подошел поближе пожилой стражник. «Ты? Судя по тому, что пленники вышли из дворца живыми, наместник стражи дворца мертв. Именем владельца дарую тебе его место». «Да хранят боги владельца!» — раздулся от гордости новоявленный наместник. «Бери половину от этих и собери всех, кто остался внизу. Когда медный великан будет разрушен, атакуешь остальных. Осторожнее с белым зверем, живыми можно не брать». «Бросаем!» — крикнул наместник машин, обрезая канат. Робоскаф Амацумара двигался последним. Колобков, не переставая, покрикивал на медлительного Каспара, плетущегося со скоростью черепахи. Другое дело Стефания с Рикардо, эти двое уже унеслись далеко вперед. «Вы!» — восторженно визжала Оля, трясясь на спине гигантского хомяка. Гена же поминутно оглядывался. Ему не нравилось, что они с шефом как бы поменялись ролями. Сейчас не он охранял Петра Ивановича, а Петр Иванович его. И, обернувшись очередной раз, он пожалел об этом еще больше. «Шеф!» – цензура! – взревел он, рефлекторно кидаясь вперед. В колышущемся свете факелов он увидел, как с крепостной стены – он не знал, что это не просто стена, а привратный корпус – падает здоровенная каменюка. Катится по широченному желобу, похожему на водосточный, раздувшийся в несколько раз. А ведь он уже обращал внимание на эту штуку, гадая, зачем она тут нужна. Теперь стало понятно – оборонное устройство. Натренированному телохранителю показалось, что время замедлило ход. Глыба, способная расплющить в лепешку слона, падала медленно-медленно, как будто воздух стал вязким тестом. Гена бросился к охраняемому объекту в чисто инстинктивном жесте – вытолкнуть из-под удара. Но примерно на полпути он все же затормозил, осознав, что не сможет сдвинуть Ацумару даже на сантиметр. А в следующее мгновение камень упал точно на макушку робоскафа. Старый наместник машин знал свое дело туго. Взвыла и тут же замолчала тревожная сирена. Кабина резко распахнулась, сработало страховочное устройство. Колобкова выплюнуло наружу за долю секунды до того, как пилотское место превратилось в нечто бесформенное. Толстенький бизнесмен неуклюже шмякнулся на землю с добрых 7 метров. Робоскаф в какое-то мгновение покачивался. Антигравы боролись с чудовищным весом, добавившимся сверху. Глыба сплющила чудо-машину до состояния гармошки и так и застряла в ней своеобразным куполом. Антигравы боролись изо всех сил, но потом их природный враг, гравитация, все же победил. И Амацумара начала медленно падать. Прямо на валяющегося без сознания Колобкова. «Нет!» – заорал Гена, рыбкой прыгая к начальству. Колобков мгновенно очнулся. Любой очнется, когда так орут. Очнулся и даже успел отпрянуть назад, но уже слишком поздно. Тяжеленный робоскаф, украшенный вишенкой, упал прямо на него. К счастью, немного все же не дотянулся. Под удар попала только правая нога до колена. Бизнесмен испустил ужасный крик. Перед глазами поплыли красные круги. Боль была дикая, непередаваемая. «Шеф! Шеф!» – забормотал ошеломленный Гена. Телохранитель, сам не понимая, что творит, схватился за край изуродованного робоскафа и начал поднимать его. На руках и спине кожа лопнула. Из трещин посыпался песок, моментально схватывающийся грязевыми лепешками. Ноги по щиколотку ушли в землю. На коленях и бедрах кожа тоже треснула, выпуская песочные струйки. Как только расплющенная нога освободилась, Колобков лихорадочно отполз назад. Он уже не кричал, только подвывал от боли, с тоской глядя на то, что минуту назад было совершенно здоровой конечностью. Теперь она превратилась в окровавленную кожаную тряпку. «У-у-у-у!» Завыл он, подволакивая ногу. Геныч, твою мать! Геныч! Шеф! Заревел телохранитель, отталкивая робоскаф назад. На шее у него лопнула вена, и оттуда тоже брызнула струйка песка. «Шеф, я сейчас!» Атлет начал растерянно озираться, не зная, что делать. Его взгляд упал на вяло похрапывающего Каспара, и Гена немедленно начал трясти его за грудки. «Ты!» – зарычал он. «Мутант бородатый! Ты что со мной сделал? Почему из меня песок сыплется?» «Что за поведение?» – возмутился проснувшийся волшебник. «Убери руки, молокосос, а то я тебя сейчас...» «Безмозглый смертный! Оставь его в покое, а то он сейчас еще хуже сделает!» Подбежала вернувшаяся Стефания. «Да, нехорошо получилось. Хочешь, подпиши вот здесь, и нога тут же снова вырастет. Подпиши, ну подпиши!» Засуетилась она. «Да пошла ты в задницу!» Заорал на нее Колобков. «Сделай что-нибудь! Сука, я же сейчас кровью истеку!» «Я вам не нанималась!» Пробормотала чертовка. Но все же соизволила помочь. Она с помощью Гены подтащила воющего от боли Колобкова к робоскафу и воспользовалась одним из уцелевших щупов. Он все еще оставался в форме резака. Несколько секунд работы, и вот кожаная мочалка, недавно бывшая ногой Колобкова, валяется на земле. Ампутацию сделали чуть ниже колена, и, в принципе, Петр Иванович еще неплохо отделался. «Моя прелесть!» Взвыл Колобков, глядя одновременно на потерянную ногу и изуродованную Амацумару. «Суки! Суки гребаные! Ненавижу!» «Кажется, этот человек чем-то расстроен», – добродушно улыбнулся Каспар, не понимающий причины такого гнева. «Помню, однажды я тоже сильно расстроился. Сломал любимую палку, а голову ужасного чудовища. Оно было черное, кудрявое и почему-то таскало с собой огромную книгу». «Надо прижечь, а то гангрена будет», – задумалась Стефания, глядя на кровоточащую культю. «Ну-ка, слон, отвинти клапан». Вновь в ход пошла газовая горелка. Колобкову в рот запихали деревяшку, приказав закусить. Боль была воистину чудовищная. Он мычал и дергался. Глаза налились кровью и едва не вылезли из орбит, когда голубое пламя коснулось кожи. «Папа!» – ужаснулась Оля, также вернувшись обратно. «Папа, что?» «Ольга Петровна, вам лучше не смотреть», – загородил ей обзор Гена. «Гена, а с тобой что?» – еще больше ужаснулась Оля. Телохранитель только вздохнул. Песок из него уже не сыпался. Все трещины закрылись пока что сырыми, но с каждой секундой твердеющими нашлепками. Суставы с трудом сгибались. Дышал Гена редко и с жутковатым хрипом. «Твою мать!» – выдохнул Колобков, с трудом удерживаясь в сознании. «Ну твою мать! Я теперь, блин, как этот гребаный Сильвер! Твою мать! Еще Петровича вместо попугая и все! Боекомплект! Эй вы, уроды!» Заорал он в сторону ворот. «А ну выходите, сколько вас там есть? Я вас сейчас всех один ухайдакаю!» Конечно, его не услышали, но так уж совпало, что стражники, отправленные наложницей голоса, именно сейчас повалили на выход, хватать пленников. Все-таки от уничтожения Мацумары до нынешнего момента прошло всего несколько минут. Нервно хохотнул Колобков, увидев эту толпу. «Вот ведь ляпнул, не подумав!» «Так, слон, сажай его на этого белого пушистого», – приказала Стефания. «Девчонка, подвинься. И бородатого тоже сажай, а то он еле плетется». Колобкова и Каспара спешно усадили. Одноногий бизнесмен протестующе заворчал. Сидеть на хомяке ему не понравилось. Любимая дочка пригрозила, что сгонит его нафиг, и пусть его тогда утыкивают копьями. Больше возражений не поступало. «Давай, боливар, вывози», – попросил Колобков. «Вывози, я тебе все прощу, даже палец». Подсадив неподъемного Каспара, Гена со всей силы хлопнул Рикардо по крупу. Гигантский хомяк взревел и бросился по ночному наранну, напоминая белого медведя, несущегося куда-то сквозь полярную ночь. Стефания согнула ноги в коленях и совершила один из своих головокружительных прыжков, единственным резким усилием подлетев метров на 10. Секунда, другая, и ее уже не видно, исчезла за крышами. Гена остался один. Он развернулся к несущимся на него копьеносцам, и его почти мгновенно насадили на эти жерди. Новоиспеченный наместник стражи дворца самым первым. Но телохранитель даже не почувствовал боли. Он бросил короткий взгляд на песчаный ливень, исторгающийся из груди и живота, и несколькими быстрыми движениями сломал все копья. Стражники испуганно попятились. Их не предупреждали, что придется иметь дело с големом. Кем еще они должны были считать подобное существо? Гена посмотрел на обломки копий, зажатые в руках, на дырки в груди, закрывающиеся глиняной коркой, и криво усмехнулся. А потом заработал кулаками, не обращая внимания на все новые раны и то, что уже стоит по колено в песке. Откуда он брался в таком количестве, телохранитель не задумывался. Хотя его уже высыпалось больше, чем весил весь Гена целиком. Никогда еще боксер-тяжеловес не выигрывал бой так легко. Одного удара кулака хватало, чтобы выбить из очередного стражника дух. Они падали, как соломенные куклы, с расколотыми черепами, пробитыми ребрами. В какой-то момент они вдруг поняли, что здесь им победы не видать, и прыснули в разные стороны. Закончив побоище, телохранитель тряхнул головой, тупо глядя вслед остаткам дворцовой стражи, и зашагал в направлении порта. Шел он медленно, неуклюже, колени сгибались с трудом, а в земле оставались глубокие вмятины. Стефания же тем временем достигла пристани и пораженно присвистнула, оценив масштабы разрушения. Большинство ближайших складов либо превратились в пепел, либо очень сильно пострадали. Обе баржи, соседствующие с чайкой, ушли на дно. Да и сама чайка уже не могла похвастаться той белизной, что несколько дней назад. Чертовка бесшумно спрыгнула на землю, и ее глаза хищно расширились. Она увидела мага, чуть не убившего ее вчера. Маг стоял спиной, требовал дать ему еще один, и явно не замечал ее присутствия. Рука сама собой потянулась к булыжнику потяжелее.